такое любовь? Когда счастливы дети, которым с тобой интересней, чем лезть в социальные сети? Что такое любовь? Когда на исходе дней достойно встречаешь смерть в кругу родных и друзей? Когда белоснежный кот не скажет пустых обещаний, он просто сидит и ждет без ревности и в молчании. Никто не читает морали и мысли твои не тревожит, когда нет завистливой твари, готовой тебя уничтожить. О правде любви не напишут книги, не снимут кино, как душит она, выжигая интриги, толкает выйти в окно. О правде любви не бывает песен, танцев, скульптуры, картин. Выдумки, ложь, сопливая плесень, плетеный капкан паутин. О правде любви не напишут книги, не снимут кино, как душит она, выжигая интриги, толкает выйти в окно. О правде любви не бывает песен, танцев, скульптуры, картин. Выдумки, ложь, сопливая плесень, плетеный капкан паутин. Что такое любовь? Когда выжимает все соки, беспечно бросаешь всех ради бездушной породистой суки. Она внемлет тот бред о том, что ты лучше на свете, защелкнув на шее браслет, которого ты не заметил. Биться как рыба об лед, доказывает жизнеспособность. На дно уплывая в бездну пустот, погружаешься в безысходность. Скулишь, продолжаешь быть верной собакой, скребешься и бросишься в дом. Не нужно, тебя не пускает, хозяйка заменит еще одним псом. О правде любви не напишут книги, не снимут кино, как душит она, выжигая интриги, толкает выйти в окно. О правде любви не бывает песен, танцев, скульптуры, картин. Выдумки, ложь, сопливая плесень, плетеный капкан паутин. О правде любви не напишут книги.